из цикла «Обманщик обманувшийся». Отрадно улетать в стремительном вагоне от северных безумств на родину Гальдоне, и там на вольном лоне в испытанном затоне вздыхая отдыхать. Отрадно провести весь день в прогулках пестрых, отдаться в сети черт пленительных и острых, в плену часов живых, о темных тайных сестрах зевая забывать. В кругу друзей читать излюбленные книги, выслушивать отчет запутанной интриги, возможность, отложив условности вериги, прямой задать вопрос. Отрадно овладев влюбленности волненьем, спокойно с виду чай с имбирным пить вареньем и слезы сочетать с последним примирением в дыму от папирос. Но мне милей всего ночь долгую томиться, когда известная известную страницу покроет, сон не идет смежить мои ресницы, и глаз все видит вас, и память, верная служанка, шепчет внятно слова признания, где все теперь понятно, и утром брошены сереющие пятна, и дня уж близок час.